«Давай, стажер, мазафака», — разрешил Пит. «А почему тут все с оружием? Это обычай, угу», — ответил Джек. «Мы тут возле обочины, разных тварей встретить можно, великолепно. Значит, и тут можно встретить косматых псов и волков-мутантов, те, которые меня чуть не погрызли, или еще что встречается. Стажер, ты совсем зеленый», — сказал мне Пит. «Сам такой был», — вдруг произнес Джек. «Слушай, стажер, дорога, ведущая через миры, несет с собой разное. По обочинам мутанты заводятся. Часто живность местная, кролики там, птички, мутируют в разное шит, дерьмо, то есть, бывают безобидные, а бывают такие, что людей на дух не переносит. Кролик размером с собаку и вот такими». Джек развел руки на ширину плеч, зубками, оброс шерстью, и перешел с морковки на белковую пищу, потому что родная травка кончилась. «Те, что тебя грызли, не самые опасные, иначе бы патруль с ними так легко не справился. Бывают и похуже. Кое-кто и к нам забредает на огонек. Так мы ж за забором с пулеметами», — заикнулся я. «Ну, есть такие, кому забор с пулеметами не преграда. Бывает, что местные жители тоже». Джек покрутил кружкой с остатками пива. «Того, мутируют. В соседнем мире по прерии бегают стаи дикарей с копьями, и швыряют эти копья так, что пробивают насквозь бронестекло. Через мир отсюда живут сирены, большие охотники да человеченки. Иногда это забредает сюда, к нам. От человека сирен не отличить до тех пор, пока в горло не вцепится. Год назад был случай, сирена в гараж забралась. Там какие-то пацифисты жили, оружие в ящиках держали. Утром проснулись, а вся команда со стеклянными глазами гараж свой разбирают. Тварь тут дядюшка из снайперки кончил, команду в больницу, пролечиться, да не помогло уже, крепко она им в мозги нассала. Семь здоровенных мужиков до сих пор от любого авто шарахаются, оружие в руках держать не могут. Доктор Паули их в столицу отправил на лечение, вот год уже прошел, до сих пор лечит. А кто такие сирены? Бабы это, красивые с виду, с сиськами. Если начнут петь, все бросишь и будешь ее желание выполнять. Спасение одно, очки на лицо и наушники, а потом сразу пулю ей в башку. Куда я попал? Вырвалось у меня. Норм, ты попал. Джек допил пиво. Жил бы в своей России, в снегах и с медведями. А тут простор, парень. Тут возможности. У меня семья, дома, хмуро сказал я. И свою страну люблю, какой бы ни была. Вечно вы такие, русские, хохотнул Пит. Пошли, доделаем тягач, через 3 дня рейс уже. Возьмем тебя с собой, русский. Водителей у дядюшки Сью не хватает, как всегда. А чем мы вообще занимаемся? Спросил я. Перевозками, парень. 2 тягача, грузовики. Таскаем грузы по дороге. Космические дальнобойщики мы, во. Глава 4. На Земле сказали бы, что дядюшка Сью владел логистической фирмой. Фирма держала на балансе 2 тягача с платформами-контейнеровозами, трудяга МАК-4, машину разведки МАУС-7, пикап с пулеметом, шестиосный грузовик Рокот-12 и легковой джип-вездеход Шевик. О тягачах братья отзывались как о надежных и недорогих машинах. Хаммероподобный МАУС-7 годился только для разведки и обороны от дикарей. Броня тонкая, оружие слабое, прицелов нет, наводить надо вручную. Грузовик Рокот был интереснее, машина проектировалась для работы в тяжелых условиях. Герметичная кабина, мощный двигатель, броня, раздельный привод на цельнорезиновые колеса. Машина не вооружена, но из неприятностей вывезет. Вся техника, кроме Шевика, годилась для перемещения по дороге. Суть критериев объяснил мне сам дядюшка Сью. Во-первых, возможность держать скоростной режим не меньше 20 км в час. Будешь ехать меньше, сначала попросят удалиться, потом разнесут на атомы. Во-вторых, достаточная автономность, зарядные станции вдоль дороги можно и не встретить. В-третьих, защита экипажа, места для отдыха, сна и прочего. Не всегда можно за дорогу выехать. Объяснения дядюшки вызвали больше вопросов, чем ответов. Вопросы я поспешил задать, а дядюшка, находившийся в хорошем настроении, начал рассказывать. Дорога появлялась во многих мирах. Сначала на планете начинало твориться то, что дядюшка назвал разная мутная дичь. Сходила с ума природа, появлялись звери-мутанты, люди приобретали доселе невиданные способности. Длиться это могло от полугода до сотни лет, закономерности в происходящем никто так не выделил. Потом возникали арки-порталы, выплевывали из себя строителей. Строители распаковывались и начинали прокладывать ровное, безумно прочное полотно дороги. Конечно же, в них пробовали стрелять. Ничем хорошим для миров это не кончалось. Портал исторгал из себя боевую технику архитекторов, называемую наказующие. Твари, похожие на механических насекомых, под корень вырубали всякое сопротивление на планете, а уничтоженное дорожное полотно восстанавливалось само. Было известно два мира, взорвавшие арки ядерными зарядами. Теперь дорога там проходит через светящуюся по ночам пустыню, населенную странными, ужасными на вид и отвратительными на привычки тварями. Сотня километров дорожного полотна заканчивалась еще одной аркой порталом, от основной дороги отходили в сторону съезды, обрывались ровными линиями в пространстве. Этакое приглашение жителям планеты достроить местную дорожную сеть до этой точки. Жители поумнее достраивали, соединяли дорогу со своими городами, возводили гаражи и терминалы, покупали и продавали товары тысячи миров. Включались в галактическую цивилизацию. Зачастую участок дороги делал ответвление, там появлялся еще один портал, потом еще. Планета становилась перекрестком нескольких направлений, и тогда жители могли считать, что жизнь удалась. Перекресток же, в разы больше транспорта, шире дорога, легче добраться. Жители поглупее отгораживались от всего этого. Бетонные стены, колючая проволока под напряжением, заборы, рвы, заполненные горящей нефтью. Те миры, где так делали, впоследствии горько о том пожалели. Обочина дороги оказалась крайне неприятным местом, если ее игнорировать. Неизвестно откуда появлялись мутанты, звери и люди, и начинали расползаться от обочины в разные стороны. Странные и опасные природные явления, духи мертвых, зомби-апокалипсис и отключение интернета в одном стакане с газировкой. Если жители успевали прийти в себя и начать селиться вдоль дороги, то существовал шанс привести это в равновесие, перебить самых опасных тварей и периодически прореживать поголовье остальных. Если же не успевали, то мутанты и сверхъестественные дожевывали цивилизацию планеты. Жители похитрее пробовали ставить шлагбаумы и возводить таможни, или стрелять по проезжающим мимо машинам, как в тире. Наказующие таких затейников истребляли. Попытки исследовать дорогу провалились, пассивные методы ничего не давали, а активные привлекали внимание наказующих. Правила дорожного движения не сложны. Если впереди нет препятствий, запрещено двигаться со скоростью меньше 20 км в час. Запрещено мешать проходящим машинам. Запрещено выходить на дорогу на транспортных средствах размерами более 2 полос шириной, 2 полос высотой и длиннее 10-кратного расстояния ширины 2 полос. Начнешь нарушать запреты, наказующий, вынырнув из ближайшего портала, буквально развеет в пыль. Про наказующих дядюшка рассказывать отказался, к ужину дело идет. Придет время, сам все увидишь. Свой законный выходной я провалялся в кровати, а потом решил выйти в город. При входе в помещение КПП меня поймала Кира. Далеко собрался, стажер, спросила девушка, положив руку на рукоять пистолета. В город, купить одежду, прогуляться, узнать новости, отрапортовал я. Девушка двигалась быстро, я видел, как она поймала упавшую с подноса сержанта тарелку. Каша просыпаться даже не успела. Раз — и тарелка поймана, два — и стоит на столе, три — Кира обменивается улыбками с сержантом. Там 5 км пешком, а ты без оружия. Ну и что, сюда-то я как-то дошел. Вот и мне удивительно, как, — хмыкнула Кира. Иди в гараж обратно. Скучаешь? Быстро работу найду. У меня выходной. Осторожно напомнил я. Марш обратно, стажер, — жестко приказала Кира. И пока не освоишься тут, в город выходить не смей. Это приказ дядюшки Сью. Ну, так бы и сказала. Я, стараясь не делать лишних движений, поплелся обратно. Строгие вы тут, не строгие, — мягче произнесла Кира. Справедливые и о тебе, дурак, заботимся. Если тебя не сожрут заблудившиеся твари по дороге к городу, так в городе накинут ошейник. Слухи ходят, что правитель Даршита, боярин Голубков, под сирену попал одно время. С тех пор он с женщинами не может, а городская верхушка боярину подражает, типа столичная мода. Ты у нас мальчик новенький, красивенький, как свежий персик. Меня передернуло. И вообще из ангара не отлучайся пока, — напутствовала Кира. Дядюшку Сью тут знают, ссориться с ним не будут, но всегда найдется кто-то залетный. Если скучно, могу занятие придумать. Научи меня стрелять, — внезапно попросил я. Че? Ну, стрелять, пользоваться оружием. Монета в 10 дней, — заявила Кира после недолгого раздумья. И, с разрешения дядюшки, приступим. Дядюшка только головой покивал. Ну, учи, — к Кири, деньги тебе не лишние будут. Я из твоей зарплаты вычту, стажер. Начать сразу не получилось. Уже к вечеру братья забрали два тягача, вернулись с прицепами, на которых громоздились ребристые бока контейнеров. Кира и сержант прыгнули в Маус, Кира за руль, сержант встал за пулемет. «Стажер, тебе что, особое приглашение нужно?» – спросила меня Кира. «Отстань ты от парня», – вступился Джек. «У него ни шматья, ни амуниции, сгинет же, мне виднее», – отрезала девушка. «Приказ дядюшки». Джек пожал плечами. «В кузов лезь», – приказал сержант. «Вот сюда садись, едем недалеко, соскучиться не успеешь». Через ворота КПП сначала выехал Маус, с задранным вверх стволом пулемета. Сержант сидел на сиденье «Стрелка», опустив огромные тактические очки на шею и перевернув черную кепку козырьком назад. Я пристроился правее, позади кабины, на жесткой лавке, держался за поручень. За нами вырулили тягачи-трудяги. Мы возвращались к городу, по дороге, по которой я шел. Немного не доехали, свернули. Впереди показался блокпост. Бетонные блоки в метр высотой окружали тройку блочных домиков, похожих на казармы. Серо-зеленые стены, треугольные крыши, квадратные окошки. По углам поста вышки на стальных опорах с прожекторами и пулеметами, стволы опущены к горизонту. За блоками притаились пара таких же маусов, с пулеметами в кузовах. Перед блоками вырыт ров, через него переброшены мостки, и виднеется силуэт некой массивной техники, укутанной в маскировочную сеть. Похоже, что колесный танк, дуло пушки развернуто к дороге. Кира остановила Маус, к нам подошел солдат. Экипирован полностью, на коленнике, на локотнике, бронежилет с петлями, на груди рация, пистолет на поясе, на голове каска, наушники, лицо закрывает пластиковая маска с прорезями для дыхания. На плече стволом вниз висит автомат с рамочным прикладом. Таможенный контроллер Кайма, представился солдат. Бумаги на груз. Кира через окошко протянула ему документы. Солдат быстро изучил бумаги, мельком глянул на фуры. Макс смотрел, спросил он. Да, на терминале, ответила Кира. Солдат кивнул и отдал документы Кире в руки. Счастливого пути. Мы двинулись дальше. Жидкий лес отступил в стороны, боязливо прижимаясь к холмам. Полоса дороги в вечернем свете стремилась вдаль, разлеглась посреди местности хозяйкой. Три ряда в одну сторону, три ряда в другую, разделенные белесой прерывистой разметкой. Посередине полоса бурой земли, поросшая серой травой высотой мне по пояс. Дорожное покрытие серого цвета, шершавое на вид, сухое, без капельки влаги, несмотря на застывший слоями туман. Я второй раз оказался на дороге. «Ну как тебе, стажер?» – спросил сержант, натягивая на лицо очки, отчего он сразу стал похож на стрекозу из мультфильма. «Красиво», – сказал я. Маус выехал на дорогу и покатил к восходу, набирая скорость. Через полчаса езды впереди засеребрилась арка портала. Круглое кольцо, нижним краем на треть ушедшее в землю, в центре которого дрожало серое марево нагретого воздуха. Внутри виднелись смазанные картины, такая же дорога, уходящая вдаль между седых гор, облака на небе, солнце. Маус на полном ходу нырнул в кольцо, и дрожащие картины обрели резкость. Машина мчалась по такому же серому полотну, на горизонте вставали пологие горы с грязно-серыми шапками снега на вершинах. Раскинулась степь, ветер гнал по серой траве волны, замиравшие возле края дороги. «Это Ольхон, заброшенный мир», — сказал сержант. «Вот, стажер, твое первое путешествие. Проставляться надо, с первой получки». Я вертел головой, но ничего интересного не видел. «Долгая степь, горы на горизонте, степь, горы, дорога, заметана», — ответил сержант. Пулемет он по-прежнему удерживал стволом вверх. По встречной полосе пронеслись фуры, такие же трудяги, тащившие контейнеры. Фуры сопровождал угловатый броневик с пулеметной башенкой на крыше, спаренные стволы задраны вверх. За ними следовал грузовик с укутанным тканью грузом. Машины стали попадаться чаще. Фуры, грузовики, автобусы, иногда даже легковушки. Самая разнообразная техника, на колесах, на гусеницах, промелькнуло даже судно на воздушной подушке, прижимающееся к дорожному полотну. Дорога расширилась, появилась четвертая полоса. Мелькнул съезд, уводящий в сторону гор. «Стажер, не расслабляйся!» — крикнул сержант. «Не спать, верти головой по сторонам, заметишь странное, дай знать». Знать бы еще, что такое странное. Вот эта машина, похожая на гибрид миксера и швейной машины, странная, или это конструкция, четыре колеса которой закреплены на длинных штангах, выходящих из овального корпуса. «А что странное?» — крикнул я. «Наш караван шел уже под сотню, разговаривать можно было только криком. Все странные!» — проорал сержант. «Добрались до следующего портала, вынырнули в пустыне, сбросили скорость. Барханы, с вершин которых ветер сдувал песок, дрожащие миражи над ними. Я невольно засмотрелся. В обрамлении пальм застыла гладь прекрасного озера. Пальмы клонят листья к воде, с горы рушится вниз водопад, разбиваясь о зеркало воды. На камне сидит спиной ко мне девушка, худенькая, гладит длинные волосы расческой. Вот бы познакомиться, соскочить с машины, и туда, останусь там жить. Фрукты на пальмах есть, с голоду не умру, спать можно на этой мягкой траве, уж не замерзну. Да и девушка погреет, не откажется. Подзатыльник сержанта вернул меня к реальности. «Далеко собрался, стажер?» — крикнул сержант. Я посмотрел на свои руки, вцепившиеся в борт, удивился, зачем встал коленом на лавку, словно собираюсь выпрыгнуть из Мауса. Одно движение, и я буду там. Не будет больше тесной каморки, шуточек американских братьев и беготни за инструментами, не надо будет давиться пресной кашей, запивая мерзким компотом, а будет. Сержант схватил меня за плечо и швырнул на пол. «Глаза и уши закрой!» — заорал он. «Быстро!» «Ну!» Я поспешно зажмурился, прижал руки к ушам. Грохот пулемета заставил завибрировать кузов. Три очереди, одна за другой. «Да что за бред творится?» Пролежал я так долго. Машина замедлилась, свернула, загудел мотор, тональность шелеста шин изменилась. Мы съехали с дороги. «Поднимайся!» Сержант легко вздернул меня на ноги, когда машина остановилась. Мы стояли возле ангара, один в один копия нашего. Справа и слева располагались приземистые здания-склады, впереди огромная площадь, над которой сновал портальный кран. Фуры подъезжали, выстраивались в ряд, кран снимал с прицепов контейнеры, уносил в сторону. Возвращался уже с другим контейнером, ставил на прицеп, суетливые рабочие крепили контейнер к раме. Наши трудяги замерли, ожидая своей очереди. Какого хера? Сержант зло посмотрел на Киру, невозмутимо сидевшую на краю крыши Мауса. «Мы шли через пилориад, а у стажера ни очков, ни наушников. И ты сбросила скорость. А куда торопиться?» — спокойно сказала Кира. «Мы вовремя ж приехали, в очереди на въезд не стоим. Что случилось?» К нам подошли Джек и Пит. «Сержант, ты чего палил?» Стажера чуть сирены не уволокли. Сержант продолжал сверлить взглядом Киру. «Машины сбросили скорость, Пенни до нас дотянулась». «Сбросила скорость ты», — он ткнул указательным пальцем в сторону Киры. «Скорость определяет ведущий каравана», — ответила Кира. «Откуда мне знать, что там эти твари сидят? А откуда знать, что там они не сидят? Проскочили бы сотку, ничего бы и не было, а мы шли едва 60. Мне в этих тварей палить пришлось. Расход боеприпасов. Хоть попал, ты совсем чокнулась?» Сержант вдруг успокоился. «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Пожала плечами Кира. «Обратно с ним поедешь». Сержант толкнул меня к Джеку. «Приказ дядюшки, чтобы стажер ехал в Маусе», в сторону сказала Кира. «В кузове». Кран снял контейнеры с наших фур и устанавливал новые. Рабочие ожидали момента, когда тяжелый контейнер встанет на раму. «Ты уверена?» Прищурившись, спросил сержант. «Да, чокнутая, тебе виднее». Кран уехал в сторону. «Эй, что встали?» К нам бежал рабочий в синей робе. «Убирайте коробки, убирайте. Сейчас новая партия». Маус вышел первый, за ним последовали загруженные тягачи. «Слушай сюда, стажер», — наклонился ко мне сержант, когда машина медленно пробиралась по дорожке. «Когда пройдем арку, ложишься на пол, закрываешь глаза и уши, и не открываешься, пока я тебе не скажу. Что бы ни было, что бы ни происходило, глаза и уши не открывать. Понял меня?» «Понял, сержант», — отозвался я. Мне стало жутковато. Желание прыгнуть с борта мчащейся по дороге машины мне никак не принадлежало. Вспомнился рассказ Джека про сирен. И Кира что-то такое тоже говорила, про боярина. Что это было? Сирены это были сверхъестественные существа, обитающие в разных мирах. Облик имеют женский, красивые, твари. Умеют голосом создавать оптические и звуковые иллюзии. Владеют гипнозом. У меня очки и активные наушники, которые это отсекают. Кира и братья в кабинах. Ты открытый. Заморочит голову, выпрыгнешь из машины, или на меня бросишься. Мираж они на удачу кинули, рассчитывали, вдруг кто попадется. Вот ты чуть не попался. Арка близко. На пол и закройся. Я рухнул вниз. Не знаю, сколько я так пролежал. В какой-то момент сержант придавил меня ногой к полу, сильно, я зашипел от боли в плече. «Лежи», — гаркнул сержант, — «не дергайся». Перестук пулемета раздался неожиданно, сержант бил короткими очередями. Сверху посыпались горячие гильзы, я завозился, закрывая бока локтями. До следующей арки так и провалялся на полу, зажимая ладонями уши и зажмурив глаза. Миновали мир седых гор, влетели в портал, ведущий в наш мир. Задержались около таможенного поста чуть дольше, солдаты обошли наши машины по периметру, осмотрели, записали груз, поставили отметку в наши документы, и мы покатили дальше, к грузовому терминалу, находившемуся на особицу от города. Там прицепы быстро освободили от контейнеров, и мы двинулись в гараж. Маус шел впереди, я сидел на лавке и обнимал себя за плечи. Было холодно, в небе кружились мелкие снежинки. Встречал нас дядюшка Сью в компании еще одного человека, суховатого мужика в сером балахоне, спрятавшего голову под островерхий капюшон. Наружу торчал только квадратный подбородок. «Апа», — сказал сержант, стажер. Позвал меня дядюшка. «Давай сюда, родной». Я спрыгнул с машины, подошел к ним. Мужик откинул капюшон назад, всмотрелся в меня тяжелым взглядом. Самый обычный дядька, гладкое лицо, не запоминающееся. В толпе увидишь, забудешь через пару часов. А вот глаза внушали уважение. Острые, как лезвие рабочего ножа. Не того, что таскают с собой для понта, а инструмента, ежедневно доводящегося на бруске, всегда готового к использованию. «Чист», — сказал мужик. «Есть остатки, это язык учили, через десяток дней выветрится. Ну слава вечности!» С облегчением вздохнул дядюшка. «Вы это специально?» «Да», — вызверился я. «А если бы?» «Молчать, стажер», — повысил голос дядюшка Сью. «Если бы да кабы, если бы у тебя в голове что-то было, то, после встречи с сиренами, это бы наружу полезло. А так мы уверены, что голова у тебя своя. Пока что, ступай отдыхай». И на вот, дядюшка сунул мне ладонь горсть монет. «Твоя первая зарплата. Ты принят, стажер. Про простову помнишь?» Возник сбоку сержант. Глава 5. Вечеринку организовали в гараже. Я заказал на всех 3 бочонка пива и закуску. Выбрал по списку то, что советовал Джек. Пиво мне показалось не очень вкусным, но пили все. Даже Кира, подставившая меня под сирен, опрокинула пару бокалов. На следующий день выходной, прийти в себя, а потом новый рейс. Очки и наушники выдали, как и остальное снаряжение. Дядюшка Сью предупредил, что при порче имущества с меня взыщет по полной. Активные наушники штука незаменимая, глушит громкие звуки, усиливает тихие. Ровный гул двигателя приобрел нотки басовитого урчания. Тактические очки имели режим тепловизора и ночного зрения. Недалеко, метров 10, но мне хватало. Подключить к прицелу пулемета на Маусе, дольше добьет, метров до 100. Грузы таскали регулярно, всегда шли караваном. На вопрос, зачем же вооруженная техника, если на дороге никому никто не мешает, мне не ответили, только посмеялись. Съезд с дороги всегда через обочину, стажер. А еще есть же сирены и прочие хитрые твари. Есть дикари с новоприсоединенных миров, которым плевать на собственную жизнь, не говоря уж про чужие. А есть и разные другие случаи. С одним из таких случаев я познакомился в скором времени. Человек, пришедший к гаражу, был настоящий военный. Тактические штаны песочного цвета, футболка в сетку, флиска с карманами на боках, под которой угадывался пистолет на поясе. Роста под 2 метра и метр в ширину, мощный, с бычьей шеей, лицо насечено крупными чертами. Короткая стрижка ежик и опасные глаза. Дядюшка Сью встретил человека лично, поздоровался за руку и утащил на второй этаж, пить чай и разговаривать о делах. Говорили долго, дядюшка позвал сержанта, и они втроем обсуждали свои темы до вечера, забыв про ужин. Братьев и меня прогнали в дальний угол, чтобы не мешались. Сошлись на чем-то, ударили по рукам, сержант притащил ящик коньяка, и компания стремительно напилась в усмерть. Военного сгрузили со второго этажа 2 солдата и унесли под руки в джип. Дядюшка, пошатываясь, пошел спать, а сержант уснул в гостевой зоне на разложенных стульях. С утра дядюшка собрал братьев, Киру, сержанта и меня. Так, обвел нас красными глазами. Никто громко не говорит, это раз. 2, мы едем в рейд на город древних. Кира закатила глаза. Опять, за это платит, отрезал дядюшка. А деньги нам нужны. Нам нужно нанять водителей и механиков, обновить транспорт. Нам нужен броневик, чтобы добраться до миров с широкой обочиной. Мне вам, оболтусам, зарплату платить нужно, в конце-то концов. На городских заказах не разбогатеешь. Военный, приходивший вчера, звался капитан Дукас, и он держал под рукой отряд наемников. 200 человек, две роты с легким стрелковым оружием. Отряд держал на балансе 2 броневика и сейчас находился на краю разорения. Войны в окрестных мирах не велись, мятежники затаились, твари обочины не беспокоили. Зарабатывать ни на чем. Тогда капитан Дукас решил пошарить в руинах древнего города. Имелась у него наводка на нечто ценное, что там зарыто. Древние города являлись еще одной особенностью этой вселенной. Некоторые планеты, через которые пролегала дорога, казались покинутыми, забытыми. Пустыня, бесконечные леса, развалины. Стоп, какие еще развалины, если в мире отродясь людей не бывало? И почему дорога проходит мимо них? Люди ринулись шарить в развалинах, натолкнулись на твари, эти развалины облюбовавших. В мирах, где находились заброшенные города, всех без исключения, оказалась очень широкая обочина. И обитали там по-настоящему опасные твари, и, что самое плохое, люди, которые куда как хуже твари. Только люди все равно лезли, возможная добыча того стоила. Не золото, бриллианты, хотя и на них наталкивались. Невиданные технологии, неотличимые маги. Дядюшка прямо сказал про магию, я ушам своим не поверил. Что же, тут есть и маги, и магия. Оказалось, что есть. Семена растений, дающие тепло и свет. Пугающего вида черви, способные поставить на ноги тяжело раненого человека за сутки. Клинки, рассекающие любой материал. Целый талмуд был разного рода сверхтехники. Вот, на полке лежит, бери, ознакомься. Дукас заплатил гадалке, и та выдала ему предсказание. Хмыкнула Кира. Езжай туда, и ты увидишь богатство. Дядюшка, ты же знаешь, предсказатели не меняют будущее, они высчитывают вероятность. Вероятность того, что капитан увидит богатство, велика. Он его и впрямь может увидеть, только забрать не получится. Зря потратим время и ресурсы. Надо рискнуть, твердо ответил дядюшка Сью. Капитан платит треть вперед. Этого хватит, чтобы окупить возможные затраты экспедиции и выдать вам премиальные в любом случае. Найдет он там что, не найдет. Потому берем грузовик, Мауса и выдвигаемся. Дядюшка, ты ничего не забыл? Вежливо спросила Кира. Ну, хмуро глянул на нее дядюшка. Вот у нас стажер, он без оружия. С ним что делать? Ну не тут же оставлять. С собой берем. Ствол бы ему подобрать. Протянула Кира. Займись. Быстро сориентировался дядюшка. Вечером этим и займись. Расскажи, как и что. В тир пустит, договорюсь. Шмот ему купить тоже надо, сказал сержант. А то на бандита похож. Увидит кто, стрельнет. Стажер, сколько у тебя денег? Спросил Джек. 7 монет. Дядюшка, дам я ему ссуду. Отмахнулся от несущественного вопроса дядюшка. Стажер, 100 монет получишь. Это хватит на простой экип. Буду вычитать по монете из зарплаты, пока не покроешь. Понял, сержант, сходишь с ним в магазин, чтобы не ободрали как липку. Мои монеты таяли как снег на весеннем солнце. Нашевики домчали до города, зашли в магазинчик, торгующий одеждой и амуницией. Подскочившего продавца сержант отшил парой хлестких фраз и двинулся к стойке с одеждой. Так, стажер, сначала штаны, вот эти бери, мери, да за ширму зайди. А свет, что у тебя за белье? Бери бесшовное. Вот отсюда бери, а свои тряпки клади в сумку, заберешь с собой, полы мыть будем. Я поморщился. Задача мыть полы лежала на мне. Хорошо хоть, что в личных комнатах коллеги мои убирались сами. Выбрали мне песочного цвета брюки карго, с карманами на бедрах и вставками под наколенники. После футболки, две теплых с длинными рукавами, две обычных, две с сетчатыми вкладками, под жаркую погоду. Флиску один в один как ту, что носил капитан Дукас. Удобная флиска, теплая, по низу затяжки, молния двунаправленная, капюшон заправляется назад, превращаясь в теплый воротник, на правом и левом боку шнурок, потянув за который, открывается доступ к оружию на поясе. В локтях и на спине карманчики под мягкие защитные вставки, падать не страшно. Пару ремней, термобелье, не самые хорошие, но от холода и жары поможет. Поверх груды одежды сержант положил зеленую кепку с твердым козырьком. Вот, теперь красавчик, похвалил он меня. Уважаемый, сколько денег должны стали? 130 монет. Возник продавец. Сколько? Тут куртка простая, паучьего шелка нет, защита болтается, перешивать придется, а термуха вообще местная, за что 130,80 красная цена. Так я узнал, что на Аркаиме принято торговаться. Сторговали две трети, сошлись на 96 монетах. Продавец положил в общую кипу одежды две банданы черного цвета и комплект мягких защитных вставок для штанов и куртки. Расстались удивительно довольные друг другом. В гараже еще раз примерили одежду. Не высший класс, но сойдет. Карманы для защиты перешить надо бы. Ему ж не по горам бегать, хмыкнула Кира. Любая амуниция должна быть подогнана. Осадил Киру сержант, вручая мне мотки ниток и иголки. Занимайся, стажер. Сначала ко мне, твердо сказала Кира. Потом перешьет. О, не спорю. Сержант отступил. Одевай шмот и пошли в тир. Повернулась Кира ко мне. Тир представлял собой длинный ангар со стойками и горой песка в другом конце. По ночному времени внутри никого не было. Кира зажгла свет, положила на стойку ящик, открыла. Внутри расположились два пистолета, три пустые обоймы. Рядом на стойку легла коробка патронов. Раньше с оружием дело имел? Спросила меня Кира. Ну, в кино видел. Понятно. За пару дней я ничего толком показать не успею. Значит, слушай внимательно, Мирослав. Я напрягся, услышав, что Кира назвала меня по имени. Оружие не игрушка, серьезно сказала девушка. Оружие, это как твой член. Доставать можно только для тренировки, технического обслуживания и действий по назначению. Когда ты захочешь похвалиться стволом, сразу представляй себе человека, который идет по улице и хвалится всем встречным своим членом, размахивает им туда-сюда. Смотрите, какой у меня большой и красивый, 10 сантиметров. Я ощутил, что краснею. Понял меня? Да, Кира. Вот и молодец. Теперь дальше. Стрелять начинаешь не тогда, когда нажимаешь на спуск. Стрелять начинаешь тогда, когда решил это сделать. Решил сделать, достал ствол, застрелил нахер. Именно в таком порядке. Сюда же относятся все действия типа «у меня ствол», а ну разбежались. Навел на хмыря пушку, и, если тот руки в гору не задрал сразу же, пристрели его к демонам. Пока понятно говорю? Понятно. Молодец, дальше. Любое движение руки к оружию, начало боя. Если кто-то начал за стволом лезть, а ты быстрее оказался и его пристрелил, вопросов к тебе не будет. Женщина это, ребенок, без разницы. В Аркаиме обочина достаточной ширины, чтобы тут встречались разные существа. Некоторые безобидно выглядят, схарчат тебя с аппетитом, даже кости оближут. Понятно? Да. Я вдруг задумался. То есть, когда Кира остановила меня около КПП, она была готова меня пристрелить, если бы я ее не послушался. Нет, ну нет же. Синси, можно вопрос? Спросил я. Еще раз назовешь меня незнакомым словом, получишь рукояткой пистолета в голову. Вопрос можно. Я задумался, подбирая слова. Кира, мы, когда познакомились, я в город хотел сходить, а ты меня остановила, и ты руку рядом с оружием держала, ты была готова меня, это, убить? Нет, что ты, прострелила бы ногу и отволокла к дядюшке, лучше бы не спрашивал, хватит трепаться, время идет, хоть это и твои деньги, но время-то мое, давай, покажу как заряжать патроны в обойму, и одень наушники, помещение закрытое, что уши долбить, пистолет оказался рядовым, такому бы и на земле не удивились, затвор, массивный курок, целикой мушка с люминесцентными точками, 18 патронов, калибр 9 мм, тусклые пластиковые гильзы, в которые вставлены округлые головки патронов, на боку затвора гравировка танго шадов, тренировочные, объяснила мне Кира, заметив мой взгляд на патроны, боевые с алой либо зеленой точкой на головке пули, вставляя обойму, я сделал как сказано, лихо защелкнул обойму в рукоятку, теперь делай то, что я говорю. Целься в мишень. Я выбрал картонный прямоугольник с силуэтом человека, поднял пистолет, оказавшийся тяжелым, двумя руками, прицелился. Нажимай на курок. Бах. Пистолет в моей руке дернулся. Мишень украсилась точкой в правом верхнем краю. Здорово. И сразу же поверх моих рук опустились ладони Киры, сжав оружие. Стажер, я тебе что сказала? Строго спросила Кира, стоявшая слева. Нажимать на курок, растерянно произнес я. А где курок у оружия? Вот это. Она пальцем коснулась металлической загогулины позади затвора пистолета. То, на что ты нажал, называется спусковой крючок, или спуск. Давай еще раз, жми на спуск. За 2 часа я пожег все патроны, и даже научился попадать в мишень. Приобрел резь в глазах и дрожь в пальцах, плечи ныли после незнакомой нагрузки. Танго хорошее оружие. сказала Кира. Простой, надежный, магия его обходит. Для глубокой обочины недостаточно, но там и пушки не спасут, если что серьезное. Тут и магия есть, выдохнул я. Стажер, вздохнула Кира. Если тебе на шею посадят мелкого червяка, который за сутки вылечит самые тяжелые раны и болезни, если какой-то человек посмотрит на тебя, а тебе захочется сделать все, что он скажет, что это, по-твоему, ну, высокая технология, которая неотличима от магии, потому, что мне непонятно, так и головастики в институте говорят, покивала Кира, утверждают, что многие вещи невозможны, потому что не вписываются в их науку, ошибаются, любая высокоразвитая технология неотличима от магии, третий закон Кларка, и много тут магии, достаточно, а там, куда мы едем, вот там будет много магии, стажер, очень много, обочина истончила грани миров, она призадумалась, знаешь, что, давай завтра сюда же, поучу тебя стрелять из винтовки, вдруг пригодится, я с удовольствием. Утром братья привлекли меня к проверке техники. Грузовик разобрали, сняли заднее правое колесо, выдернули кусок передачи, заменили на новый. Колесо поставили на место, погоняли грузовик по дорогам. Появился дядюшка Сью, глянул на меня, велел сесть за руль и проехаться пару кругов вокруг гаража. Сначала я осторожничал, но потом дело пошло. Грузовик слушался руля идеально. Повернуть, запросто, остановиться на месте, будет сделано, развернуться на пятачке, выстави передачи, водитель, а уж я-то не покачаю, в кабине 6 мест, удобные жесткие кресла с подголовниками и ручками, позади 2 спальных места, одно над другим, закрываются шторкой, как в кабине дальнобойщиков, напротив шкафчики для хранения вещей и оружия, еще дальше крошечные души туалет, по центру проход, ведущий к двери, лесенка к люку на крышу. Боковых дверей нет, места для водителей 2, как и 2 руля, слева и справа, в центре приборной панели рычажок, переключающий режимы, 2 экрана, 1 радар, на другой выводится изображение из камер кругового обзора, камеры ночного видения, при желании можно опустить с потолка проекционные панели и ехать, ориентируясь по ним, моими успехами дядюшка Сью остался недоволен, на подмену сгодишься, выразился он сурово, стажер, сидишь позади, делаешь только то, что скажем, оружие в гараже мне носить не разрешила Кира. Рано еще, сказала девушка, в походе повесишь. Вечером дядюшка Сью и сержант загрузили в оружейный ящик грузовика 3 штурмовые винтовки с запасом патронов, распиханных по магазинам. На каждый ствол по 4 магазина, в каждом магазине 30 патронов. Стволы выглядели серьезно, напоминали наши автоматы Калашникова. Такие же изогнутые магазины и стволы с трубками поверху. Правда, приклады не деревянные, а складные, пластиковые, и на каждой винтовке поверху коллиматорный прицел. Наутро Маус и Рокот 12 выкатились из гаража, дядюшка Сью запер ворота, и 2 машины покатили к точке встречи. Я дремал в кресле позади Джека, грузовик вел дядюшка Сью. Возле таможенного поста нас ждали 2 броневика капитана Дукаса. Я думал, что броневики это что-то несерьезное, типа кургузых машинок на тонких колесиках. Ну, еще кто-то с такой машины выступал, есть такая веха в истории России. На крайний случай, похоже на БТР, приземистой машинки с пулеметом. Нас встретили 2 монстра размером с наш грузовик. 6-метровых колес несли продолговатый кузов, забранный в плотную сегментную броню. Поверху конусообразная башенка выставила 2 ствола автоматических пушек, прижались с краю трубы с ракетами, торчит шар радара. Устроился прожектор с обрешеткой на отражателе. Явно непростой свет он дает. На боках броневиков висят прямоугольные вытянутые контейнеры, то ли еще какое-то оружие, то ли боеприпасы. «Связь!» – прошипел голос капитана Дукаса в рации. «Связь!» «Дядюшка, как слышно?» «Прием!» «Кэп, слышу хорошо!» – ответил дядюшка. «Двинули!» «Впереди наш, потом грузовик, потом опять наш!» «Маус замыкает!» «Караван техники, прокатившись по дороге, нырнул в портал. Глава 6. Ехали мы долго, 10 дней. Машины не останавливались, шли колонной, колесили по бесконечной дороге, раз за разом ныряя в очередной портал. Дядюшка Сью и Джек менялись за рулем, иногда привлекали меня, на простых участках. На экране перед нами дрожала призрачная линия нашего маршрута. Дорога оказалась не просто прямым участком, соединяющим 2 портала. Были и съезды, и мосты, и эстакады. Когда ровная, прямая полоса дороги вдруг раздвоилась, уводя 2 ряда движения вправо, Я удивился. Еще больше удивился, когда эти ряды втянулись в другую дорогу, впереди замаячил мост, вынесенный на толстых опорах, утягивающий дорогу в арку портала слева. В этот портал мы не пошли, двинулись дальше. Пейзажи менялись с катастрофической скоростью. Однажды мы выехали на длинный мост, тянущийся посреди бескрайнего океана, волны бились об его опоры, вверх взлетали фонтаны брызг. Потом был мир с ярко-зелеными небесами, над джунглями, опасливо подступающими к дорожному полотну, метались ящероподобные птицы. И еще один мир, выжженная равнина, упирающаяся в горизонт, освещенная тусклым светом сиреневой луны. «Летит, тварина», — сказали по рации. «Дядь, это сержант, вижу наказующего, нагоняет сзади». Я приник к боковому окну, попытался посмотреть назад. Экран с камерами заднего вида загораживала спина Джека. «Что, поглядеть хочешь?» — спросил дядюшка Сью. «Да, в люк выгляни, только не обосрись». Я поднялся по лесенке, откинул блин люка, высунулся по пояс наружу. Налетел ветер, запахло тухлятиной. Позади нашего грузовика двигался броневик капитана Дукаса, и вдруг над левой полосой показался. Показалось. Увиденному я не сразу подобрал название. Паук, скорпион, нет, не то. Торпеда, тоже не подходит. Вытянутое овоидное тело, метров 5 длиной и в 5 меньше диаметром, с поджатыми суставчатыми лапами. Впереди то ли башенка, то ли голова, поводящая двумя спаренными дулами. Позади тянется хвост, венчающийся тройным крылом-стабилизатором. Из чего это состоит, я не понял. Переплетение трубочек, блестящих на шлепок, тяг, приводов, тонкие плоские мышцы с прожилками венно плетали тело и лапы. Все из сине-черного цвета, отражающего свет сиреневой луны. Глаз не видно, колес тоже, наказующий скользит над дорогой, не касаясь покрытия, в полуметре. Пролетел слева, обдав ветром, и канул впереди. Посмотрел вслед улетевшему слуге архитекторов, и убрался назад, в кабину. Несмотря на обилие мелких деталей, тварь не производила впечатления хрупкости. Автоматические пушки капитана Дукаса по сравнению с этой машиной-существом казались несерьезными. А уж движения головы и хвоста стабилизатора не могли быть механическими, никакая механика так двигаться не может, это движение живого существа. «Впечатлился?» – спросил дядюшка Сью, не отрывая взгляд от дороги, где маячила задница броневика. «БРР», — ответил я, — «когда кто-то начинает безобразничать на дороге, прилетает вот эта прелесть. Правила я уже говорил, напомню, не мешать движению на дороге, не наносить вреда дороге, не двигаться медленнее 20 км в час. Нарушители правил знакомятся с наказующими. Сначала те мягко объяснят, что так делать не надо. Потом предупредят 3 раза, а потом уничтожат в пыль. Что это такое, машина или живое существо, и то, и другое?» — ответил дядюшка Сью. «Мертвые наказующие попадались в развалинах городов, их исследовали, но к определенному выводу так и не пришли. Кабины пилота нет, внутри только плесень, металл и керамика. Как все это работают, не знает никто. Их можно уничтожить, убить, можно, конечно», — буркнул дядюшка. «Только вместо уничтоженных прилетят твари пострашнее, числом побольше. Слышал я, что один из развитых миров 3 раза отбивал дорогу, пока обочина не доконала. Вся та планета завалена костями этих тварей. На Аркаиме 10 лет назад сбили одного, ракетой из Гардарики», — добавил Джек. «Залетные хулиганы взяли на абордаж грузовик, не успели оттащить с дороги, решили защитить ценный груз. Ну и пальнули с дуру. Так прилетело 3, распылили всю банду. Захваченный ценный груз и часть городка, где те прятались. Главарь от них бегал по всей планете, вот смешно то было. Догнали на полюсе, и в пыль. На башке у них излучатели», — сказал дядюшка Сью. «Бьют по прямой, спасения нет, любой материал раскладывается на составляющие. Броня рассыпается пылью, человек оплывает лужей вонючей воды. Не попадайся наказующим, стажер». Я кивнул, соглашаясь. Попадаться таким монстрам не хотелось совершенно. Прошли еще 10 порталов, и перед нами возникла цель нашего путешествия. Холмы, поросшие серой травой, потянулись вдоль дороги, над ними нависло небо, полное тусклых звезд. «Дядя, на связи Кэп. Съезжаем с трассы, двигаемся к точке. Мелкий может на разведку скатать, тут Кира». «Никуда я не поеду». «Не может», — поддержал ее дядюшка. «Мы груз везем, на боевую операцию не нанимались». «Принял. Мелкого держите перед собой». Маус обогнал броневик и пристроился перед нами, Сержант за пулеметом помахал нам рукой приветственно. Сошли с дороги и покатили через холмистую равнину. «Местная трасса», — сказал Джек, сидящий за рулем. «Дядь, гляди, это такое же покрытие». «Вижу». Дядюшка Сью выдвинул проекционный экран. «Джек, гаси-ка фары, давай по приборам». «Вот, Кира уже свет погасила». Караван транспорта окутался тьмой. «Стажер», — позвал дядюшка Сью. «Ты сидишь на месте и делаешь только то, что я прикажу. Что бы ни происходило, хоть небо на землю упадет, ты делаешь только то, что я прикажу». «Понял», — ответил я. «Не нравится мне это», — сказал Джек. «Дядюшка, говорили, что брошенный город местный, а мы едем по дороге с таким же покрытием, как и дорога. Думаешь, архитекторы, или те, кто владел технологиями архитекторов? Эта тропинка заброшена, в пыли вся. Строители на дороге такого не допустят. Значит, это не дорога, а местная тропинка». И в этот момент с борта переднего броневика засверкали вспышки, раздался грохот. Трассеры снарядов причесали вверх холма, разлетелись черные клочья. «Кэп, почему стрельба?» — спросил дядюшка Сью. «Твари обочины. Вид, непонятно. Грохот и вспышки сзади. Кира, вижу, тут обезьяны, швыряют камни. Ах, засранцы!» По лобовому стеклу ударил какой-то предмет, отскочил. Еще один, сбоку, наткнулся на сетку. Еще один, не стрелять, приказал капитан Дукас. Экономить боеприпасы, скорость выше. Обстрел прекратился через пару минут. Через час впереди замаячили развалины города. В темноте видны только силуэты зданий. Высоченные квадратные башни небоскребов, шпили, приземистые громады домов. «Стоп», — скомандовал капитан Дукас. «Дядюшка, на два слова». Броневики остановились, Маус замер рядом с рокотом. Дядюшка Сью и капитан Дукас отошли в сторонку, посовещались. Потом дядюшка вернулся к нам, а из броневиков начали выходить солдаты. «Да, мой экип и в самом деле бедноват, солдаты одеты куда как лучше. Берцы на липучках, удобные штаны с жесткими вставками на коленях, каски, бронежилеты. С касок спускаются очки ночного зрения, активные наушники обнимают голову. Низ лица прикрыт масками с фильтрами. В руках автоматы с толстыми, забранными решеткой охлаждения стволами. «Ждем тут», — объяснил план дальнейших действий дядюшка Сью. «Ребята Кэпа лезут в город, ищут ценное, дают нам наводку. Мы идем к точке, забираем груз и сматываемся отсюда подальше». «Что это за место?» — спросила Кира. «Мир с номером», — ответил дядюшка. «Самоназвания нет, хрень забытая и заброшенная. Номерной, значит», — протянула Кира. «О, вот и великий маг-астролог. Высокий, ладный мужчина в черной куртке и штанах, похожих на земные джинсы, вышел из броневика. Черные волосы зачесаны назад, уложены в прическу, легкая небритость, смугловатая кожа. Лицо красивое, уверенное, движения неторопливые». Мужчина подошел к капитану Дукасу, коротко склонил голову. Тот кивнул, соглашаясь. Тогда мужчина достал из сумки на боку коврик, расстелил, выбрав место почище. Сел по-турецки, поставил сумку с краю. На свет фар появились пара свечей, плотная дощечка, холщовый мешочек. Зажег свечи, поставил дощечку перед собой, из мешочка выложил туда колоду карт. Я смотрел во все глаза. Маг-астролог принялся перемешивать карты, сложными движениями. Тасовал, но не так, как картежники. Перекидывал из одной руки в другую, а с каждым махом переворачивал руку, чтобы карты ложились то вверх, то вниз. «Что он делает?» — спросил я. Мне никто не ответил. Маг-астролог перемешал карты и начал раскладывать на дощечке. Выложил в пирамидку 5 штук, посмотрел внимательно. Смешал, убрал в колоду, колоду сунул в холщовый мешочек. Провел ладонями над свечками, гася пламя, встал, собрал принадлежности в сумку. Подошел к капитану Дукасу, сказал негромко пару слов. «Что молчишь?» — тихо спросил у Киры дядюшка Сью. «Непонятно», — так же тихо ответила девушка. «Странно, то ли он большой спец, и я дура, то ли он дурак, и у нас проблемы. Кира, не тяни кота за яйца», — попросил дядюшка Сью. «Этот город не похож на город древних», — ответила Кира. «Но отсюда него так и тянет грязью. Я бы не стала гадать в таком месте, и уж тем более полагаться на результаты гадания. Кира». Маг-астролог подошел к ним, остановился на расстоянии. «Рад тебя видеть, хоть и в таком месте. Привет, Макарий», — ответила девушка, неуловимо подобравшись. «А во, эти двое друг друга не любят, или наоборот? Я, как услышал, что ты будешь в экспедиции, поспешил с вами, надеялся тебя увидеть. Макарий, у меня работа». Кира повернулась и пошла к Маусу. Маг-астролог Макарий проводил девушку жадным взглядом черных маслянистых глаз. Так, словно в жаркий полдень наблюдал кусок мороженого, пронесенного мимо рта. Тяжелый такой взгляд, собственнический, притягивающий. Кира даже не обернулась. Что встал, стажер, пошли в машину. Ваш новенький, взгляд Макария повернулся ко мне. Как тебя зовут, парень, и откуда ты? Говорят, с земли, ну, я, когда нужен, тогда и зовут. Бросил через плечо дядюшка, и ко мне, иди, кому сказал, сиди в машине пока. Идя к машине, я спиной ощущал острый взор мага, никогда не называя своего имени попусту. Дядюшка Сью прижал меня к стенке, особенно таким людям, как этот хмырь. Понял меня, стажер, или тебе сирен мало? Я, понял, хорошо, что понял, ты парень умный, но неопытный. Сидим, ждем. Что там? Спросил Джек. Ждем пока что, найдут что, позовут. Джек, ты что скажешь? Мне тут не по себе, дядюшка. Признался Джек, тут небоскребы как в Нью-Йорке. Ну, это у меня на родине, только разрушенные, словно в них из артиллерии полили. Я тут в бинокль посмотрел, в стенах дыры, внутри обломки, и еще обезьяны эти. Что им жрать в холмах, а тут деревья какие-никакие, вот, плоды растут, никто не собирает. Почему, стажер, задание тебе, сказал дядюшка, ты у нас молодой, глаза не зашорены, о чем говорили, слышал, твое мнение, ну, я задумался, если животные в город не идут, значит, не хотят, вопрос в том, почему не хотят, холмы пустые, еды нет, и, дядюшка, вот что не пойму, я говорил, и мысли сами по себе появлялись в голове. Сейчас тут ночь, на планете. Животные ночами спят, утром им еду искать. А это стадо на холмах собралось и начало камнями бросаться. Они что, не спали, нас ждали? Стажер мудр, когда того хочет, сказал Джек. Давай дальше, поощрил меня дядюшка. А не могло ли быть тут так, продолжил я. Дорогу начали строить, местные скопировали кое-что из технологий и начали обновлять свою цивилизацию. Город перестроить не успели, он такой, какой был. Потом поссорились друг с другом, начали воевать. На проекционной панели было видно, как к городу идут цепочкой темные силуэты солдат. Приборы ночного видения бросали на развалины красные отсветы. Броневики развернулись, выбрались на склоны холмов, наставив пушки на город. Маус чуть отъехал в сторону, сержант встал за пулемет, развернул ствол в ту сторону, откуда мы приехали. «Дядюшка», Джек прикрыл микрофон рации ладонью, «а может, тоже по развалинам пошарим, когда солдаты зачистят, мы быстро, пару интересных домиков я в бинокль, посмотрим», буркнул дядюшка Сью, «стажера с собой возьмем, пусть глянет, как люди жили, мы за ним присмотрим, за вами самими надо присматривать, придурки», сказала по рации Кира, «в кабине два микрофона, один ты закрыл, через второй слышно, сиди уж тихо». Через полчаса на связь вышел одна из поисковых партий. «Кэп, здесь Слонера, мы в городе, видим аптеку местную». Глянули внутрь, там пиявки бочками, две целые, остальные протухли. «Дядюшка, двигай», — приказал капитан Дукас. «Пусть вытащит на улицу», — предложил дядюшка. «Заберем все разом, чтобы не светить технику в городе». «Разумно», — едко сказал капитан Дукас. «Кэп, у меня стажер на борту и невооруженный грузовик. Что ты от нас хочешь?» «Принял, Кэп, здесь Лысый, нашли склад, внутри ящики, кажется, это семена домов, не выходите из зоны видимости, броня 1 двигается к городу, броня 2, менять местоположение». Первый броневик сполз с холма и неспешно покатил к городу, инфракрасные прожектора бросали длинные алые тени на здание. Второй броневик забрался на соседний холм, прошел час ожидания, сумерки светлели. «Кэп, здесь Татошка, нашли что искали, броня 1. К месту», — приказал капитан Дукас. «Остальным свободный поиск в зоне видимости и сбор к броне 1 через 2 часа». «Наконец-то», — проворчал дядюшка Сью. «Дядюшка, следуй за броней 1», — попросил, не приказал капитан Дукас. «Забираем груз, Кэп, здесь броня 2», — раздался голос по общей трансляции. «Вижу обезьян, они двигаются к нам, через час-полтора будут тут». «Много?» — спросил капитан. «Пару тысяч, Кэп, они вооружены». «Что?» «В лапах палки и камни, подойдут на 200 метров, пугните очередью, не разбегутся, огонь на поражение, мелкий, уходите под прикрытие брони 2, вперед не суетесь». Грузовик по следам броневика втянулся в городские улицы. Наступал рассвет, мир вокруг начал наливаться серым, однообразным светом. проступили контуры развалин, груды строительного мусора под стенами домов, городской сад, высаженные в шахматном порядке странные деревья с округлыми листьями, с веток свивают золотистые плоды, похожие на булки хлеба, хлебное дерево, вздохнул Джек, провожая взглядом рощу, вот семена бы достать, роща таких, смотри за дорогой, напомнил дядюшка Сью, остановились возле двух бочек, высотой в половину человеческого роста, синего цвета, с остальным отливом. Бока бочек украшены ветвящимся узором, как гравировка. Четверо солдат закинули бочки в кузов, грузовик двинулся дальше. Перед нами вырастали небоскребы. Дома вокруг становились выше, разрушений меньше. Впереди показалась площадь, на которой застыл броневик. Справа возвышался пыльный, заляпанный бурой слизью и оплетенный корнями растений, ящик. Большой, метра два высотой, единый метров пять. «Что это за дерьмо?» – спросил дядюшка Сью. «Груз. Его надо отсюда увезли. Дукас, чтоб тебя. Это ж грузить надо. У нас лебедка не вытянет. Это твои проблемы, тролль. Тебе заплачено за грузы, вот и таскай грузы. Стажер, наружу, поможешь». Начал распоряжаться дядюшка Сью. «Джек, на лебедку. Обвяжем стропами и затянем на борт. Быстрее шевелитесь. Мне тут не нравится. Площадь перед небоскребами чистая. На краю пересохшие фонтаны и остатки парка, дома скалятся пустыми проемами окон, нависают над площадью громады небоскребов, похожие на скелеты, зеркальные окна целы, в них отражается свет встающего солнца, я выскочил из кабины, Джек последовал за мной, схватил и перекинул мне бухту троса, обвяжи ящик, я обежал вокруг, Джек подскочил с второй бухтой, когда край ящика поднимется, бросишь вниз, заработали моторы, поднимая на раме грузовую платформу. Грузовик подал назад, уперся вниз ящика, завизжал двигатель лебедки. Трос натянулся, край ящика медленно пополз вверх. «Стропа!» — крикнул Джек. Я поспешно бросил стропу под дно ящика. Внизу скопилось много черной слизи, пахло ванилью. Корень отскочил от днища и едва не шлепнул мне по рукам. «Отпускаю!» Край контейнера рухнул на стропу. «Такая же операция!» С другой стороны, от кабины грузовика выдвинулась стрела крана. Джек стрелой метнулся назад, откинул борта, пока я, перемазавшись в слизи, крепил крюками стропы на бока ящика.